Он уселся рядом, завел авто и тронулся с места, включая радио. Жаль, мне очень хотелось, чтобы Алекс вытягивал из меня правду, раскрутил на откровение и потом еще пожалел, когда я разрыдаюсь от накала эмоций. Вместо этого он включил какую-то иностранщину погромче, довольно кивнул и вжал педаль газа в пол. Меня вдавило в спинку сиденья, а в желудке неприятно заурчало. Кроме противных физических ощущений, пришли и моральные терзания. Где-то в глубине моей головы медленно трезвел мозг. Он же услужливо воспроизвел воспоминания об условиях нашей с Алексом игры. Я нарушила все запреты. Зачем? Не знаю. Жалею ли? Жалею. И что будет дальше? Хочется верить в лучшее, но вряд ли лучшее возможно. До встречи с Алексом судьба била меня нещадно, влюбив в жадного, ленивого красавчика, способного только на вечное нытье, обвинения и измены. Я работала, готовила, стирала и мечтала, чтобы этот мудак взял меня в жены. Ведь все мечтают о семье и детях. Так было надо. А потом застала его с молоденькой девчонкой, студенткой последнего курса какого-то элитного института. В нашей кровати, в квартире, которую оплачивала я, ведь он никак не мог найти работу по душе. И выяснилось, что я обуза, а у него с той умницей любовь. Сначала я сильно переживала, рыдала и билась в истерике с криками «За что? Как теперь жить?», прижимаясь к Дашкиной объемной груди. В дополнение к уже случившемуся, спустя 3 дня меня уволили с работы. По собственному желанию, добровольно-принудительно. Пришел новый босс, привел с собой новых метелок, они-то меня и вымели, даже без выходного пособия. В обычных условиях я могла сопротивляться, угрожать судами и вообще выбить свое место назад. Но, увы, в том состоянии, когда все случилось, не была способна сказать даже мяу. Что было дальше? Я рефлексировала, выла, ныла, страдала и собиралась домой, в свой Мухосранск, под бок к маме и папе, как побитая собачонка. Не вышло из меня столичной штучки. И тут снова вмешалась Дашка. Она нашла мне непыльную работенку секретарем у одного молодого щеголя-бизнесмена. Через знакомых узнала, что и как. Прочитала мне лекцию о вреде самобичевания и устроила экстренную реанимацию длиной в 3 дня. Мы гуляли по магазинам за счет ее любовника, смотрели новинки в кинотеатрах, сходили в роскошный салон, а потом она меня выперла, сообщив, что папик возвращается из командировки, а мне пора на первый рабочий день. Тогда же позвонил бывший с просьбой занять ему денег и признаниями всех ошибок разом. А потом появился Алекс. Не знаю, сколько мы ехали, но, обдумывая случившееся, я успела задремать. Проснулась от резкого торможения и, больно стукнувшись головой, вскрикнула. «Какого лешего?» «Приехали», — ответил Алекс, заглушив двигатель. «Оставь бутылку у бордюра». Я непонимающе смотрела, щурясь от света фонаря и растирая ушибленное место свободной рукой. «Где мы?» «У меня дома». Он вышел первым, закрыл дверь и остановился. Пришлось последовать его примеру. Прижимая к груди алкоголь ценой в 1000 баксов, я обошла машину и встала напротив хмурого Алекса. Тот опустил взгляд на мои руки, недвусмысленно намекая на то, что его просьба осталась невыполненной. «Это очень дорогое шампанское», — объяснила я. «Серьезно?» «Угу». «Тогда тебе придется остаться здесь и охранять его, чтобы с ним что-нибудь не случилось». «Не поняла». «Веселой ночи, Аня». Он развернулся и пошел к дому, расположившемуся за высоким забором. С тяжелым сердцем я сделала выбор. Аккуратненько приземлив бутылку на бордюр, печально вздохнула, взглянула на нее в последний раз и поплелась за шефом. Алекс стоял у двери, встроенной в раздвижные ворота, и внимательно смотрел на меня. «Хочешь войти?» — уточнил он. «Хотелось бы», — буркнула я, обхватив себя за плечи и зябко поежившись. Было холодно и немного не по себе. Кажется, я трезвела. «Замерзла?» «Нет, просто очень люблю себя», — огрызнулась я. Поведение шефа ужасно раздражало. «Для чего все это? Не хочешь впускать меня? Тогда зачем привез?» ты нарушила правила». Словно в ответ на мои вопросы отозвался он. «Хотел оставить тебя на улицу, но...» «Но пожалел?» «Именно так. Ты как слепой котенок, тыкающий всюду своим маленьким носом в поисках более комфортного существования». «А ты у нас кошатник!» — зло ухмыльнулась я. «Напротив. Ненавижу их. Всюду оставляют шерсть и много гадят. При этом пользы от них никакой». Мы помолчали с минуту. Я уже решилась уйти, а перед этим плюнуть начальству прямо на начищенные до зеркального блеска ботинки, как вдруг услышала его приглушенное: «Хорошо, входи, Аня. Утром поговорим». «Аня», — повторила я про себя, «только что была чуть ли не паразитом на его теле, а теперь Аня?» Изнутри меня разрывало от обиды и задетой гордости. Но на улице было все холоднее, шампанское на дороге больше не прельщало, да и дороги я совсем не знала. Оставалось дождаться утра. Тогда я проснусь с новыми силами и выскажу гаду все свои претензии. Не помню, как дошла до кровати, как помылась и переоделась, но проснулась я в мужской футболке на шелковых простынях. И все бы ничего, только голова гудела, во рту пересохла, да и комната была мне совершенно незнакома. Проморгавшись, недовольно поелозив и, наконец, усевшись в постели, начала вспоминать, где я и кто. Вспоминала, а потом резко захотелось забыть, и побыстрее. И только во мне проснулось раскаяние, как дверь в спальню приоткрылась. «Проснулась?» — спросил Алекс, стаскивая футболку и оставаясь в спортивных штанах, и направился через всю комнату, видимо, в ванную. «Аспирин на тумбочке. Приходи в себя, я скоро буду». Я послушно взяла таблетку, запила ее стаканом воды, найденным там же, и улеглась в кровать ждать волшебного эффекта. И дождалась. Но не волшебства. Рядом со мной на матрас приземлилось что-то очень легкое. Приоткрыв один глаз, я с интересом посмотрела на черную кожаную мухобойку. 100 лет таких не видела, разве что в детстве у бабушки дома. Только та была зеленой и пластмассовой. «Как голова?» — спросил Алекс, привлекая мое внимание к себе. Он стоял абсолютно обнаженный. Мелкие капли воды стекали по его спортивному телу. Руки были сжаты в кулаки, член напряженно подрагивал и наливался силой. «Лучше», — прохрипела я, тут же позабыв про все свои сомнения, тревоги и вопросы. «Спасибо». «А вот благодарить меня не стоит». Как-то совсем недоброжелательно улыбнулся шеф. Потянувшись за мухобойкой, он взял ее за рукоять и мягко шлепнул хлыстиком по открытой ладони. «Знаешь, что это?» Я кивнула. Он удивленно вскинул брови. «То есть ты не так наивна и чиста, как думает твоя подружка?» Не сразу уловив смысл сказанного, я завороженно смотрела на кожаный предмет в его руках и улыбалась. Вспомнив вдруг бабушкины пироги, запах выпечки, всегда витавший в ее доме, и чувство уюта. Очнувшись, жена хмурилась и спросила, уже подозревая в душе самое нехорошее. «Что за подруга? О чем ты говоришь?» Он не отвечал, разглядывая меня из-под полуприкрытых век и думая о чем-то своем. «Зачем тебе мухобойка?» — задала я новый вопрос. Его брови снова скользнули вверх, руки замерли, а губы скривила недоверчивая усмешка. «Как ты назвала стек?» Настала моя очередь молчать. Что такое стек, я не знала, но женская логика услужливо подсказывала, что нужен он не для битья мух. «Аня», — позвал меня Алекс, — «я ведь озвучивал тебе правила». Мне вдруг стало нехорошо, и виной тому был отнюдь не выпитый накануне алкоголь. «Ты ослушалась и при этом решила просить моей помощи». «Я не просила». «Ты позвонила и фактически сообщила, что тебя везут в закрытый клуб, где часто обретаются любители секса погорячее». «Хорошо, допустим, я надеялась, что ты приедешь». «И я приехал. Привез в свой дом, пустил в свою постель». «Мне что, теперь руки тебе целовать?» Он хмыльнулся. «Я не думал прощать тебя. Хотел оставить на улице, как твой бывший». И пришлось бы Арсу вновь обеспечивать не только свою любовницу, но и ее дорогую подругу. У меня на затылке зашевелились волосы. Если я все верно поняла, то Арс — это Арсений Николаевич Питаев, папик Дашки. Вскочив с постели, я на миг поморщилась от тупой боли в голове, но тут же взяла себя в руки и уточнила. «Где мои вещи?» «Не-а». Алекс покачал головой, снова ударив хлыстом по ладони и сообщил. «Сегодня мы едем знакомиться с семьей, и ты сыграешь там роль моей девушки. Я пересилил гордыню и наплевал на свои принципы, а ты окажешь услугу мне, и никак не иначе. Но сначала последует наказание». «Нет», — я покосилась на кожаную вещицу. «Мне очень не нравится ход твоих мыслей, и я уже давно не ребенок, чтобы терпеть наказание». «Аня!» Он шагнул ко мне, заставляя отступить, упереться ногами в кровать и осесть на матрас. «Сказанное мною не вопрос, не просьба и не пожелание. Ночью, забрав тебя из ресторана, я решил, что нам пора расставаться. Но потом передумал. Меня тянет к тебе, и я уверен, что это взаимно. Мы не случайно встретились. Ты попала в мою фирму по протекции. Собственно, как и в мою постель. Я обещаю все рассказать. Позже. У родителей в доме, после ужина». «И про хренотень, о которой говорил твой дружок?» Уточнила я, больше полагаясь на удачу. «Вы что же, спорили на меня?» Алекс покачал головой. «Нет, но заинтересовался Серега тобой не случайно». «Расскажи сейчас», — потребовала я. «Сними одежду», — парировал он. «И ляг на кровать». «Иначе что, сделаешь все сам? Против моей воли?» «Нет, конечно. Отдам тебе одежду и отпущу на все четыре стороны. Ведь получится, что ты совершенно не умеешь слушать, отвечать на свои поступки и делать правильные выводы из услышанного». Я резко поднялась. Хотелось крикнуть «Я ухожу!» Хотелось зарядить ему пощечину, хотелось наброситься с кулаками и громкими обвинениями во всех смертных грехах. Но как же сильно хотелось прижаться к нему, почувствовать его горячую кожу на своей, ощутить наполненность внутри, там, где уже было влажно и жарко. И еще не осознав до конца, что делаю, подняла руки и стянула с себя его футболку, оставшись в одних трусиках. «Их тоже». Голос Алекса стал ниже. Быстро, словно боясь передумать, сняла последнюю оставшуюся между нами преграду и снова бросила взгляд на стек. Тот ожил в руках шефа. Хлыстик сорвался с ладони вниз, чтобы мгновением позже коснуться моего бедра и пройтись вверх до уровня лопаток. Как ни пугала ситуация, она же, к моему удивлению, жутко возбуждала. Особенно, когда холодная кожа скользнула по груди к соску, пройдясь вокруг, а затем слегка шлепнув по нему. Шлепок был совершенно безболезненным, но от неожиданности я ахнула, а Алекс, ухмыльнувшись, подался вперед, припадая губами к моей шее, опаляя ее долгожданными поцелуями, прокладывая влажную дорожку ниже. Стек тоже опускался. Я чувствовала, как он проходится по животу, рождая мурашки и ожидание чего-то недозволенного, запретного. Губы Алекса достигли того самого соска, что получил шлепок, и нежно его поцеловали, чтоб в следующий миг сжать зубами, рождая одновременно и сладкую боль, и эйфорию. Стек тем временем пробрался в заветное местечко между моих ног, после чего Алекс, придерживая меня за спину, опустился вместе со мной на кровать. «Руки!» — рыкнул он в ответ на мою попытку обнять его. «Держи их над собой». Я послушно исполнила сказанное, прикрывая глаза и облизывая пересохшие губы, чувствуя его внизу живота, предвкушая наслаждение и позабыв обо всем на свете. Язык Алекса не заставил ждать долго. Лизнув несколько раз набухшую горошину, он подул на нее и слегка отстранился. Я выгнулась навстречу, приглашая его член внутрь, остро чувствуя сексуальный голод и нуждаясь в разрядке. Однако мои надежды были обмануты. Перехватив податливое тело, Алекс перевернул меня на живот и снова прохрипел в самое ухо. «Руки вверх, дорогая. Больно не будет. Почти». Я не успела даже пискнуть, когда ощутила первый шлепок по попе. Легкий, почти невесомый, словно примиряющийся. Затем сразу второй, третий. «Знакомься, солнце», — донесся до меня голос Алекса. «Стек классический». Новый шлепок, более сильный, чем прежде, и снова, и еще. И тут же холодная кожа скользнула между ног, чтобы коснуться сосредоточия моего вожделения и вернуться назад. Рукоять металлическая, но оплетена кожей. Продолжал делиться информацией Алекс, голос которого становился все грубее. Хлыст также покрыт натуральной кожей. Мягкой, качественной, не оставляющей следов. Отличный девайс. Новый шлепок. Я дернулась, пытаясь подняться. Хватит с меня. Плохая девочка. Ласковый шепот в самое ухо. Его тело оказывается сверху, член упирается в мою попку, а руки пробираются вниз, сжимая слишком чувствительную от возбуждения грудь. Всего несколько ударов. Разве такое наказание ты заслужила? Алекс, я снова заелозила под ним, пытаясь одновременно выбраться и возразить. Его пальцы с силой сжимают напрягшиеся соски, он трется членом о мою кожу, целует мне плечо и шепчет, словно доверяя сокровенную тайну. К черту, все, хочу тебя. Я затихаю, а Алекс приподнимается, обхватывает руками мои бедра и заставляет привстать на коленки, после чего резко шлепает стеком там. Вскрикнув от испуга, я вдруг ощущаю волну невероятного наслаждения и его пальцы на пульсирующие от желания горошине. «Вот так. Ждешь меня, малышка?» — шепчет он и, наконец, входит. Грубо, с силой на всю глубину. А я выгибаюсь от удовольствия, чувствуя себя невероятно испорченной и счастливой одновременно. Толчки повторяются один за другим, заставляя меня стонать, приподниматься навстречу, сжимать зубами шелковой простыни и мечтать, чтобы это не кончалось. Оргазм захватил нас обоих одновременно, заставив спустя десяток секунд расслабленно упасть на кровать и резко вздрагивать от пережитого. Отдышавшись, Алекс улегся сбоку и заглянул мне в глаза. «Хреновый из меня доминант», — поделился он сокровенным. «Ну, задумчиво протянула я. Мне сравнить не с чем. Так что, если ты надеялся на яростную похвалу, ее не будет». «Жаль», — улыбнулся шеф. «Значит, все-таки зря купил эту игрушку». «Возможно, следующая твоя любовница будет более...» Я задумалась, подбирая нужное слово. «Снисходительная, опытная, развращенная». Помог Алекс, улыбаясь еще шире. «Именно. Не будем загадывать», — подмигнул шеф, поднимаясь. «Сейчас позавтракаем и отвезу тебя на квартиру. Соберешься и поедем к родне». «Нет». Я села, натянула на обнаженное тело простыню, приятно холодившую все еще разгоряченную кожу, и взглянула на Алекса. Он стоял, абсолютно не стесняясь своей наготы, и ждал продолжения забастовки с выражением «я так и знал». «Не поеду, пока не узнаю все от и до». «Что ж, оставайся. Через пару-тройку часов будь готова к отъезду». «Я же сказала...» «Анечка, солнце!» — прервал меня Алекс тоном, каким давал поручение на работе. «Кажется, что он ни к чему не обязывал, но попробовал бы кто-то не уложиться в срок. Давай оставим истерики, вопросы и глупости на потом. Ты получишь желаемое, как только выполнишь мое условие. И не минутой раньше». «Почему?» «Уф». Он взъерошил темные волосы на затылке, после чего пригнулся ко мне, уперев руки в колени, и проникновенно сообщил. «Девочка моя, ты меня достала своими выкрутасами, понимаешь? Люди или учатся на своих ошибках, или продолжают набивать шишки на каждом шагу, однажды разбивая голову насмерть. Я верю, что ты у меня умница и сделаешь вывод из всего сделанного и сказанного». Поджав губы, я смотрела на этого напыщенного, наглого, потрясающе красивого гада и думала, как следует поступить. Требовать своего? Давить? Настаивать и топать ногами? И тогда я в лучшем случае дождусь новой ссоры, в худшем же меня просто выпрут из дома, с работы и из жизни вообще. «Мне неприятно то, как ты мной манипулируешь», наконец ответила я, «и многое кажется обидным». «В любом случае, я буду думать, что делать дальше со сложившейся ситуацией, взвешивать каждое твое слово и каждый поступок. Скорее всего, мне не место здесь, рядом с тобой, но ты приехал за мной в тот злосчастный ресторан, не бросил, несмотря ни на что. Поэтому я поеду к твоей родне и постараюсь быть лапочкой, а вечером ты расскажешь мне все». «Чудно!» — улыбнулся Алекс, выпрямляясь и направляясь к двери в ванную. «Пойдешь со мной в душ?» «Нет». «Зря. Я мог бы...» «Нет», — с нажимом повторила я, чуть повысив голос. «Я пойду позже, одна». «Как скажешь. Но если передумаешь, то знаешь, где меня искать». Я не передумала. Надев футболку Алекса, отправилась знакомиться с его домом и попутно искать кухню. Жилье у шефа оказалось добротным, красиво обставленным и уютным, хотя всюду чувствовался холостяцкий минимализм. В голову невольно лезли мысли о том, что на полках не хватает книги-статуэток, маловато мягкой мебели, да и шторы темноватые для этих стен. В общем, в мечтах я переставляла мебель местами, вносила яркие акценты в интерьер и решала, что нужно заменить и что оставить. Обживалась, одним словом. Это несмотря на решительный настрой расстаться с милым сердцу извращенцем как можно быстрее. Но не сегодня. Сегодня у нас планы. Спустя один ничем не выдающийся завтрак и время на сборы, мы отправились на квартиру. Машина Алекса, к слову, обнаружилась во дворе, хотя я точно помнила, что вчера она оставалась за забором, рядом с дорогущим шампанским. И, конечно, я не удержалась от вопроса, как так вышло? Лучше бы не спрашивала. Оказывается, шеф переставил авто, как только уложил меня спать. До этого он не въезжал во двор, так как не мог решить, стоит ли впускать в дом пьяную неразумную любовницу, игнорирующую его запреты и правила. То есть всерьез обдумывал вариант отправить меня на такси к Дашке и забыть, как страшный сон. И это его слова, а не мои домыслы. И кто он после этого? Правильно, деспотина. Выслушав ответ Алекса и поджав губы, я молчала всю дорогу до квартиры, решив не разговаривать с ним вовсе, чтобы не нарваться на очередную грубость. Алекс тоже не спешил наводить мосты, лишь иногда косился и хмурился, ожидая от меня чего угодно, только не смирения. А уж эпопеей этого утра стала бабка-соседка, радостно осклабившаяся при виде меня, выползающей из машины шефа. «Ага!» — воодушевленно начала она. «Снова приехали!» «Доброе утро!» — процедил Алекс. «А вам, смотрю, не спится?» «Я, в отличие от вас, ночью спала!» — парировала бабка. «А утром воздухом дышу. Наслаждалась вот, пока вы не приехали со своим трактором. Загадили все. Кислорода и без того не хватает. Скоро в доме задохнемся в мучениях». «Успокаивает лишь то, что вам, судя по цвету лица и мешкам под глазами, недолго мучиться осталось». Ледяным тоном отчеканил Алекс, обнимая меня за талию и продвигаясь к подъезду. «Я еще тебя и твою приживалку переживу!» — крикнула вдогонку соседка, едва успев закончить речь перед захлопнувшейся дверью. «Милая женщина!» — не удержавшись, проговорила я. «Видимо, ты сильно задел ее чувства, бросив внучку». Шеф в ответ лишь неопределенно пожал плечами и пригласил меня в лифт. Дальше разговор снова не клеился. Мне хотелось извинений за обидные слова, а потом еще одного долгого страстного примирения. А Алексу, судя по всему, это даже в голову не приходило. В те несколько раз, что я заглянула в зал, он ходил по комнате, кому-то звонил, все время заглядывал в ноутбук и сверялся с электронным планингом, недовольно бубня. Вот вам и вся романтика. Плюнув на внутренние метания, я решила поставить крест на этих отношениях. Раз и навсегда. Не хватало только завершающего штриха. Постаравшись отрешиться от терзающих душу сомнений и ненужных чувств, приняла душ и, нацепив халатик, я начала наводить марафет. Уложила волосы в пышные локоны, накрасилась в стиле 90-х, выбрала платье, по моему мнению, совершенно неподходящее для первого знакомства с родителями молодого человека. «Ты готова?» — спросил Алекс, заглядывая в спальню в тот момент, когда я втиснулась в ярко-красное мини. Его слегка дернуло в сторону, но в целом шеф держался мужественно. «Это что такое?» Я бросила уверенный взгляд в зеркало. Оттуда мне улыбнулась шикарная русоволосая девушка с очень ярким макияжем и откровенным декольте. «Что-то не так?» — притворно удивилась, обернувшись к жениху. «Ты считаешь, что выглядишь достойно?» — как-то слишком спокойно спросил Алекс. «Вполне», — моя улыбка стала шире. «А что, ноги у меня стройные, длинные, грудь красивая. К карим глазам очень идут зеленые тени. Мне от будущей родни скрывать нечего. Пусть видят невестку во всей красе». «Согласен». Алекс бросил взгляд на часы. «Ну, поехали. Впереди пробки. Надеюсь, успеем вовремя». Ох, не такой реакции я ждала. Остолбенев, нервно моргнула и даже рот от удивления приоткрыла. Мой план был предельно прост. вывести Алекса на эмоции, заставить оскорбить меня в последний раз и гордо уйти, хлопнув дверью. Мол, с меня хватит, адьос, амиго. По крайней мере, именно так я себе это представляла.